Дружба драгоценна не только в тени, но и на солнечной стороне жизни. А благодаря счастливому устройству вещей над большей частью жизни светит солнце. Томас Джефферсон. Первое. Меня зовут Кристофер Сноу. Данный отчет является частью моего личного дневника. Когда вы прочтете его, возможно, я буду мертв. Если же я остался жив, то благодаря этому репортажу стал, или скоро стану, одним из самых знаменитых людей на планете. Но если никто не прочел этого, значит, мир, каким мы его знали, перестал существовать, и человеческая цивилизация исчезла навсегда. Я тщеславен не более, чем любой средний человек, и вместо вселенского признания предпочел бы вести тихое и мирное анонимное существование. И все же, если придется выбирать между Армагеддоном и славой, ну, я согласен на славу. Часть первая. Пропавшие дети. Глава первая. На другие места ночь спускается, но к Мунлайт-Бэю она подкрадывается на цыпочках, производя столько же шума, сколько его производит лижущий берег, нежный, темно-сапфировый прибой. Когда на рассвете ночь отступает через Тихий океан к далекой Азии, она делает это неохотно, оставляя на подъездных аллеях, под припаркованными машинами, в дренажных канавах и под кронами старинных дубов черные озерца. Тибетская легенда гласит, что священные Гималаи — это дом всех ветров, где рождаются и легкий бриз, и яростная буря. Если у ночи тоже есть свой дом, то им без сомнения является наш городок. 11 апреля, минуя Мунлайт-Бэй по пути на запад, ночь забрала с собой 5-летнего мальчика по имени Джимми Уинг. Около полуночи я ехал на велосипеде, колеся по улочкам у подножия холмов неподалеку от колледжа Эшден, в котором когда-то преподавали мои родители. До того я был на берегу, стоял почти полный штиль, и прибой не стоил доброго слова, так что не имело смысла раздеваться и спускать на воду серф. Орсон, метис черного лабрадора, трусил со мной рядом. Мы с мохнатой абразиной не искали приключений, просто дышали свежим воздухом и удовлетворяли общую для обоих потребность в движении. Почти каждую ночь мы с ним ощущали смутное беспокойство и томление духа. Нет, в живописном Мунлайт-Бэе, который был одним из самых тихих и в то же время самых опасных мест на планете, искать приключений стал бы только дурак или сумасшедший. Тут было достаточно несколько минут постоять на месте, чтобы приключения нашли тебя сами. Лили Уинг живет на тенистой улице, заросшей душистыми пиниями. Фонарей здесь не было, стволы и изогнутые ветви казались черными, как уголь, лишь кое-где лунный свет освещал перистые кроны и серебрил грубую кору. Я заметил ее, потому что между стволами пиней сновал взад и вперед луч фонарика. Полоска света упала передо мной на мостовую, и тени деревьев словно подпрыгнули. Лили звала сына. Она пыталась кричать, но ее голос заглушили одышка и страх, отчего имя Джимми превратилось в неразборчивое шестисложное слово. Поскольку на дороге было пустынно, мы с Орсоном двигались посреди мостовой, чувствуя себя королями дороги. Мы свернули к тротуару. Когда Лили пробежала между двумя пиниями и очутилась на улице, я спросил: «Барсук, что случилось?» Я прозвал ее Барсуком 12 лет назад, когда нам было по 16. Тогда ее звали Лили Трейвис. Мы любили друг друга и верили, что нам на роду написано быть вместе. Среди длинного списка наших общих увлечений была книга Кеннета Грэма «Ветер в ивах», в которой мудрый и смелый барсук мужественно защищал всех добрых зверей в пустоши. «В этом месте любой мой друг ходит там, где ему нравится», — говорил барсук своей подружке Мол. «А если нет, я выясняю, почему». Вот так и Лилли. Те, кто сторонился меня из-за моего редкого недуга, кто называл меня вампиром из-за моей врожденной непереносимости даже самого слабого света. Подростки-психопаты, которые сговаривались мучить меня, колотили и светили в глаза фонариком, которые говорили обо мне гадости за спиной, как будто я нарочно родился с пигментозным экзодермитом. Все они держали ответ перед Лили, лицо которой начинало пылать, а сердце колотиться от безудержного гнева при любом проявлении нетерпимости. Как всякому мальчишке, мне волей-неволей пришлось научиться драться. К тому времени, когда я встретил Лили, я был уверен в своей способности постоять за себя. Тем не менее, она настаивала на своем и приходила ко мне на помощь, так же отчаянно, как это делал барсук, сражавшийся за свою Мол дубиной и когтями. Она была худенькая, но сильная. Хотя в Лили не было и 1,60 м, она нависала над любым врагом, как башня. Она была такой же грозной, бесстрашной и яростной, как доброй и изящной. Однако в ту ночь обычное изящество покинуло Лили. Ее тело, двигавшееся рывками, корежил страх. Услышав мой голос, она обернулась. В джинсах и фланелевой рубашке на выпуск она оказалась таинственно ожившим, ощетинившимся пугалом, смущенным и испуганным тем, что оно рассталось со своим шестом. Луч света омыл мое лицо, но стоило Лили понять, кто я, как она немедленно опустила фонарик. — Крис! О, Господи! Что случилось? — снова спросил я, слезая с велосипеда. — Джимми пропал. — Убежал? — Нет. Она отвернулась и заторопилась к дому. — Вот, посмотри сам. Участок Лили был огорожен белым штакетником, поставленным ею самой. Но столбами калитки служили две бугенвиллии, подрезанные кроны которых образовывали арку. Ее скромное бунгало типа Кейп-Кот находилось в конце затейливо петлявшей кирпичной дорожки, которую Лили выложила сама, освоив специальность каменщика по книгам. Входная дверь была открыта настежь. За ней находились ярко, а для меня смертельно ярко, освещенные комнаты. Но Лили не повела нас с Орсоном внутрь, а быстро свернула с кирпичной дорожки и пошла по газону. Стояла ночь, и в тишине стук спиц, задевавших о низко подстриженную траву, казался громким. Мы шли к северной стороне дома. Окно спальни было распахнуто. Внутри горел ночник. Стены освещали полоски янтарного света и медово-коричневые тени от плетеного абажура. На книжной полке слева от кровати стояли фигурки из «Звездных войн». Холодный ветер выстуживал дом. Одна из двух светлых штор лежала на подоконнике и трепетала, как призрак, не желающий покидать этот мир и уходить к себе. Я думала, что окно закрыто, но, должно быть, ошиблась. Отчаянно воскликнула Лили. Какой-то сукин сын открыл его и утащил Джимми. Подожди, может быть, все не так плохо? Подлый ублюдок! Не унималась она. Пытаясь справиться с дрожью, сотрясавшей ее руку, Лили направила пляшущий луч фонарика на клумбу под окном спальни. — У меня нет денег, — сказала она. — Денег? Чтобы заплатить выкуп. Я не богат. Поэтому никто не будет красть Джимми из-за выкупа. Тут дело хуже. Нарушитель оставил после себя что-то вроде печати Соломона, покрытую лепестками белых цветов, сверкавшими как лед. Следы глубоко впечатались в палую листву и влажную рыхлую землю. Они ничем не напоминали отпечатки ног бегущего ребенка.

Ваши прекрасно функционирующие гены могут легко восстановить повреждения кожи и глаз, которым вы подвергаетесь каждый день, сами того не сознавая. Ваше тело, в отличие от моего, постоянно производит энзимы, которые сдирают с клеток организма поврежденные сегменты и заменяют их обновленной ДНК. Я должен жить в тени, в то время как вы наслаждаетесь роскошным голубым небом. Но я не испытываю к вам ненависти, я не осуждаю вас за то, что досталось вам даром, хотя и завидую. Я не сержусь, потому что вы тоже живые существа и, следовательно, несовершенны. Может, вы некрасивы, может, соображаете слишком туго или слишком быстро, чтобы это шло вам на пользу. Может, вы глухой, немой или слепой, обреченный природой на отчаяние и ненависть к себе. Или испытываете необычный страх перед смертью? Каждый из нас несет свое бремя. Но, с другой стороны, если вы красивее и умнее меня, награждены 5 острыми чувствами, еще более оптимистичны, чем я сам, высоко цените себя и, тем не менее, разделяете мой отказ унизиться перед жницей, что ж, я мог бы возненавидеть вас, если бы не знал, что вы, как и все обитатели этого несовершенного мира, обладаете робкой душой и разумом, угнетенным скорбью, потерями и тоской. Вместо того, чтобы сердиться на Экспе, я считаю его благословением. Мой жизненный путь уникален. Я коротко знаком с ночью, знаю мир между закатом и рассветом лучше любого другого, потому что я брат совы, летучей мыши и барсука. В темноте я как дома. Это куда большее преимущество, чем вам кажется. Конечно, никакие преимущества не могут компенсировать того, что любого больного Экспе ждет преждевременная смерть. Мало кто из нас доживает до совершеннолетия и при этом не испытывает таких прогрессирующих психических расстройств, как дрожание рук и головы, потеря слуха, заикание и даже слабоумие. До сих пор я дергал смерть за усы безнаказанно. Недуги, о которых предупреждали врачи, пока что обходили меня стороной. Мне было уже 28 лет. Сказать, что я жил взаймы, было бы не банальностью, а просто подтверждением факта. Вся моя жизнь была сплошной закладной. Впрочем, так же, как и ваша. Рано или поздно платить по счетам придется каждому. Скорее всего, я получу уведомление раньше вас, но и ваш счет тоже придет по почте. Пока же почтальон не постучал в дверь, радуйтесь. Ничего другого вам не остается. Отчаяние — глупая трата драгоценного времени. Итак, в эту холодную весеннюю ночь, в глухой час, когда до рассвета еще было далеко, я спешил за своим хвостатым Шерлоком Холмсом, веря в чудесное спасение Джимми Уинга. Мы промчались по пустым аллеям и безлюдным бульварам, миновали парк, где Орсон не остановился, чтобы задрать лапу у одинокого дерева, миновали здание школы и начали спускаться на нижние улицы. Пес вел меня к реке Санта-Розита, которая разделяла наш город надвое, спускаясь с гор и впадая в бухту. В этой части Калифорнии, где среднегодовой уровень осадков составляет всего 37 сантиметров, реки и ручьи большую часть года стоят сухими. Последний сезон дождей был не более обильным, чем обычно, и русло реки полностью обнажилось. То было широкое пространство, заполненное высохшим илом и тускло серебрившееся в свете луны, гладкое, как простыня, если не считать разбросанных там и сям темных пятен плавника, напоминавших спящих бродяг, руки и ноги которых скрючены ночными кошмарами. Ну, честно говоря, Санта-Розита, несмотря на свои 20 метров в ширину, больше похоже не на реку, а на искусственный канал. В соответствии с федеральным проектом обеспечения безопасности со стороны водных потоков, которые во время сезона дождей могли обрушиться на Moonlight Bay, с тыла ее берега были подняты и укреплены широкими бетонными дамбами, тянувшимися через весь город. Орсон свернул с улицы и потрусил к узкой полоске суши вдоль дамбы. Следуя за ним, я проехал между двумя парными знаками, расставленными вдоль всего русла. Первый из них гласил, что купаться в реке запрещено и что к нарушителям будут приняты самые суровые меры. Второй, адресованный тем, кто на законы плевать хотел, растолковывал, что течение во время половодья бывает необыкновенно бурным и запросто смоет каждого, посмевшего сунуться в воду. Однако, несмотря на все предупреждения и знания коварного характера реки, история повторялась. Каждые несколько лет в Санта-Розите тонул очередной искатель приключений на самодельном каяке, плоту, а то и водном велосипеде. А однажды весной утонуло сразу трое. Это было уже на нашей памяти. Человеческие существа всегда пылко отстаивают дарованное им Господом право на глупость. Орсон стоял на дамбе, подняв лохматую голову и глядя на восток в направлении шоссе Pacific Coast и вздымавшихся за ним холмов. Он замер от напряжения и тихонько заскулил. Этой ночью в залитом лунным светом пересохшем канале не было и намека на движение. Ветерок с Тихого океана был недостаточно сильным, чтобы над илом поднялся пыльный призрак. Я глянул на светящийся циферблат наручных часов. Каждая минута могла стать для Джимми Уинга последней, конечно, при условии, что он еще жив. — Ну, что там? — поторопил я Орсона. Пес не удостоил меня ответом. Навострив уши, он с видом гурмана втягивал в себя ароматный воздух и едва не задыхался от запаха некой жертвы, доносившегося со стороны пустынной реки. Как обычно, я понимал настроение Орсона. Хотя я обладал самым примитивным обонянием и ничем не отличался от простого человека, если не считать роскошного гардероба и солидного счета в банке, однако улавливал те же самые запахи. Мы с Орсоном не просто человек и собака. Я ему не хозяин. Он мой друг, мой брат. Когда я говорил, что считаю братьями сову, летучую мышь и барсука, это было фигуральное выражение. Но когда речь идет об Орсоне, меня следует понимать буквально. Я посмотрел на петляющее русло, которое поднималось в холмы, и спросил, — Тебя что-то пугает? Орсон поднял взгляд. В его эбеновых глазах отражалась луна. Сначала я по ошибке принял ее за отражение своего лица, но мое лицо не было ни таким круглым, ни таким таинственным, ни таким бледным. Нет, я не альбинос. Кожа у меня пигментированная, и я скорее смуглый, хотя редко бываю на солнце. Орсон фыркнул. Не требовалось знать собачий язык, чтобы понять смысл этого выражения. Эта дворняга была оскорблена моим предположением, что ее так легко напугать. Нет, в самом деле Орсон намного храбрее большинства представителей своего вида. За те 2,5 года, что я его знаю, от щенячьего возраста до сегодняшнего дня, я видел его испуганным только однажды, когда мы столкнулись с обезьянами. «Обезьяны?» — спросил я. Он снова фыркнул. На сей раз это означало «не». А, значит, не обезьяны. Вернее, пока не обезьяны. Орсон зарысил к широкому бетонному пандусу, который спускался к берегу Санта-Розиты. В июне-июле по нему ездили грузовики и экскаваторы ремонтников, очищавших сухое русло от накопившегося мусора и в целях безопасности углублявших его перед очередным сезоном дождей. Я пошел за псом. На испещренном темными пятнами склоне его черная фигура казалась такой же материальной, как тень. Однако на фоне слабо мерцающего ила он стал похожим на камень, хотя по-прежнему стремился на восток, словно влекомый домом призрак, пересекающий безводный Стикс. Поскольку последний сезон дождей кончился 3 недели назад, дно реки было совершенно сухим. Ну, кроме того, ил уплотнился до такой степени, что по нему можно было ехать на велосипеде. Насколько я различал при жемчужном лунном свете, велосипедные шины оставляли на слежавшемся иле заметный след. Но след, оставленный недавно проехавшим здесь более тяжелым транспортным средством, был куда заметнее. Судя по ширине, то был след микроавтобуса, легкого трактора или спортивного автомобиля. Окруженный с двух сторон 6-метровым валом, я был полностью закрыт от ближайших городских зданий и видел лишь слабые очертания домов на холмах, скрывавшихся под сенью деревьев и лишь частично освещенных уличными фонарями. А когда мы спустились на дно, городской пейзаж полностью исчез из виду, как будто ночь была сильнейшим растворителем, в котором без следа рассосались дома и жители Мунлайт-Бэя. Через неправильные промежутки в бетонных стенах попадались дренажные отверстия, некоторые имели диаметр от полуметра до метра, в то время как сквозь другие мог бы спокойно проехать трактор. Следы шин проходили мимо этих отверстий и тянулись в холмы плавно, как строчки, написанные на листе бумаги, за исключением тех мест, где они огибали знаки препинания, расставленные плавником. Хотя Орсон стремился только вперед, я косился на эти отверстия с подозрением. Во время грозы из них лились потоки воды с улиц и желобов, проложенных в возвышавшихся над городом травянистых восточных холмах. Сейчас, в хорошую погоду, эти стоки казались подземными переулками тайного мира, в котором можно было столкнуться с чрезвычайно странными путешественниками. Казалось, из любого отверстия вот-вот кто-нибудь выскочит и бросится на нас. А надо признаться, у меня слишком богатое воображение, чтобы судить о вещах здраво. Иногда оно доставляло мне сложности, но куда чаще спасало жизнь. Кроме того, бродя по этим дренажным трубам, вполне достаточным, чтобы вместить человека моего роста, я уже видел несколько странных вещей, странных и загадочных, таких, которые могли бы напугать и человека, начисто лишенного воображения. Так как солнце неизбежно поднимается каждый день, моя жизнь должна была проходить в границах города, чтобы к рассвету я мог оказаться в надежно затененных комнатах своего дома. Учитывая, что местное население составляло 12 тысяч человек плюс 3 тысячи студентов колледжа Эшден, наш городок был вполне достаточным полем для игры жизни. Никто не назвал бы его стоячим болотом. И тем не менее, к 16 годам я знал каждый дюйм Мунлайт-Бэя лучше, чем собственное лицо. В конце концов, стремясь избавиться от скуки, я нашел отдушину в том замкнутом кусочке мира, который оставил мне Экспе. Меня на какое-то время увлекли подземные ходы. Я излазил все дренажные трубы, представляя себя призраком, крадущимся под царством и раскинувшимся под парижским гранд-опера. Примечание. Имеется в виду персонаж знаменитого мюзикла Эндрю Ллойд Уэббера «Призрак в опере». Здесь и далее примечание переводчика. Правда, у меня не было его накидки, шляпы, клошара, шрамов и безумия, но в последнее время я предпочитал оставаться на поверхности. Как каждому родившемуся на свет, мне предстоит довольно скоро отправиться под землю на постоянное место жительства. Когда мы миновали очередное отверстие, Орсон внезапно прибавил шагу. След был свежим. Устье, уходившее на восток, постепенно сужалось. В том месте, где Санта-Розитта проходила под шоссе, ее ширина составляла всего 12 метров. Тоннель насчитывал более 30 метров в длину, и хотя в его дальнем конце виднелся мерцающий лунный свет, вокруг царила кромешная тьма. Видимо, чуткий нос Орсона не улавливал запаха опасности, пес не рычал. но и не лез наобум. Он стоял у входа, опустив хвост, навострив уши и напряженно вслушивался в темноту. Я долгие годы бродил по ночам, беря с собой лишь кошелек с мелочью для нечастых покупок, маленький фонарик на тот редкий случай, когда темнота была скорее врагом, чем другом, и сотовый телефон, подвешенный к поясу. В последнее время я добавил к этому джентльменскому набору еще кое-что — 9-миллиметровый пистолет «Глок». «Глок» висел под курткой в наплечной кобуре. Мне не нужно было прикасаться к пистолету, чтобы помнить про него. Его вес давил на мои ребра, как опухоль. Тем не менее, я сунул руку под куртку и сжал рукоятку жестом суеверного человека, дотронувшегося до своего талисмана. Черную кожаную куртку дополняли черные кроссовки «Рокпорт», черные носки, черные джинсы и черный свитер с длинными рукавами. Я носил все черное не потому, что маскировался под вампира, священника, убийцу-ниндзя или голливудскую знаменитость. Нет, в этом городе по ночам имело смысл не только носить с собой оружие, но и держаться в тени, оставаясь как можно менее заметным. Оставив глок в кобуре и не слезая с велосипеда, но поставив ноги на землю, я отстегнул от руля фонарик. У моего велосипеда не было фары. Я столько лет прожил в ночи и в комнатах, освещенных одними свечами, что моим привыкшим к темноте глазам редко требовалась помощь. Луч проник в бетонный тоннель метров на 9. Проход имел прямые стены и потолок в виде арки. В его первой части не было ничего угрожающего. Орсон вошел внутрь. Прежде чем последовать за собакой, я поднял голову и посмотрел на машины, с ревом мчавшиеся на север и юг по шоссе номер 1. Этот рев всегда казался мне одновременно возбуждающим и полным меланхолии. Я никогда не водил машину и, вероятнее всего, никогда не буду ее водить. Во-первых, даже если бы я защитил руки перчатками, а лицо маской, ничто не спасло бы мои глаза от света фар встречных автомобилей. А во-вторых, я не смог бы проехать далеко на север или юг побережья, потому что не успел бы вернуться до рассвета. С удовольствием прислушиваясь к этому шуму, я обвел взглядом широкие бетонные опоры по обе стороны тоннеля. Вершину длинного склона венчало металлическое ограждение, фары то и дело освещали его, но самих машин я не видел. И тут краешком глаза я не то заметил, не то мне почудилось, какая-то притаившаяся на вершине южной опоры фигура, не такая черная, как окружающая ее ночь, слегка освещенная фарами, проносившихся по шоссе машин. Она была по эту сторону ограждения, едва видимая, однако распространявшая ауру угрозы, как химера, стоящая на парапете кафедрального собора. Но стоило повернуть голову и присмотреться, как тени от огней автомобилей заплясали у меня перед глазами, словно стая воронов, взмывшая в воздух в разгар грозы. Более плотная фигура, окруженная пляшущими призраками, устремилась по диагонали вниз, удаляясь от меня и от опоры на юг, вдоль травянистой насыпи. Не успел я моргнуть глазом, как она оказалась вне досягаемости мощных фар и затерялась в ночи, отделенная от меня 6-метровой стеной дамбы. Ну, при желании она могла вернуться и войти в туннель вслед за мной. Впрочем, вполне возможно, что ей не было до меня никакого дела. Думать, что галактики вращаются вокруг тебя, приятно, но центром Вселенной я себя все же не считал. Честно говоря, таинственная фигура могла существовать только в моем воображении. Я видел ее долю секунды и не был абсолютно уверен, что она мне не почудилась. Но все же я снова полез под куртку и притронулся к глоку. За это время Орсон углубился в туннель под шоссе номер 1 настолько, что луч фонарика не мог его обнаружить. Оглянувшись и не заметив позади преследователя, я двинулся за собакой. На велосипед садиться не стал, а предпочел идти пешком и толкать его левой рукой. Мне не хотелось, чтобы правая рука, держащая оружие, была занята фонариком. Кроме того, свет мог облегчить незнакомцу преследование и делал меня удобной мишенью. Хотя русло пересохло, стенки тоннеля издавали влажный запах. Холодный бетон пах известкой. Шум машин, отделенных от меня несколькими слоями стали, бетона и земли, эхом отдавался в полукруглом своде, и все же он не сумел заглушить звук приближавшихся шагов того, кто крался следом. Я несколько раз оборачивался, но луч фонарика неизменно освещал лишь гладкие бетонные стены и пустынную реку. Следы шин продолжались по другую сторону тоннеля и бороздили видимый отсюда участок Санта-Розиты. Тут я выключил фонарик, положившись на естественное освещение. За шоссе канал номер один сворачивал направо, уходя от него на восток, юго-восток. Уклон русла становился заметно круче. Хотя на окружающих холмах еще теснились дома, мы приближались к окраине города. Я знал, куда мы идем. Знал уже давно, но не хотел верить. Если Орсон не ошибся, и машину, оставившую взятый им след, действительно вел похититель Джима Уинга, то он вез мальчика в Форт Уиверн, заброшенную военную базу, которая была причиной большинства нынешних трудностей Moonlight Bay. Уиверн, раскинувшийся на 70 тысяч гектаров и занимающий намного более обширную территорию, чем наш городок, обнесен высоким сетчатым забором. Забор поддерживается залитыми цементом стальными столбами и увенчан колючей проволокой. Он пересекает реку. Обогнув поворот, я увидел припаркованный темный «Шевроле Сабурбан», след, по которому мы шли, закончился. Автомобиль стоял метрах в 20. Я был уверен, что там никого нет, но приближался к нему осторожно. Низкое рычание Орсона говорило о том, что он тоже опасается машины. Я обернулся и осмотрел только что проделанный отрезок пути, но не заметил и намека на крадущуюся химеру, увиденную мной на восточном склоне шоссе номер один, и тем не менее я не мог избавиться от ощущения, что за мной следят. Положив велосипед рядом с кучей плавника, хищно вонзившего зубы в несколько сухих шаров перекати-поля, я сунул фонарик за пояс и вынул из кобуры глок, полностью безопасный пистолет со встроенным предохранителем. Чтобы начать стрельбу, не требуется сначала нажать на какой-нибудь маленький рычажок. Это оружие не однажды спасало мне жизнь. Оно добавляет уверенности, но нельзя сказать, что я управляюсь с ним без всякого труда. Едва ли мне это когда-нибудь удастся. Вес и конструкция тут ни при чем. Пистолет великолепный. Когда мальчишкой я шатался по ночному городу, мне доводилось подвергаться не только словесным, но и физическим оскорблениям. Главным образом это были подростки. Но попадались и взрослые, которым бы следовало быть умнее, хотя благодаря их агрессивности я научился защищаться и не проходить мимо несправедливости. Этот опыт заставил меня возненавидеть насилие как самый легкий способ решения проблемы. Я могу стрелять, чтобы защитить себя и тех, кого люблю, но радости мне это не доставляет. Мы с Орсоном подошли к Сабурбану. Внутри не было ни водителя, ни пассажира. Капот еще не успел остыть. Машину припарковали лишь несколько минут назад. От двери водителя к передней двери пассажира тянулась цепочка следов. Далее следы вели к забору. Они были похожи, вернее, полностью идентичны отпечаткам на клумбе под окнами спальни Джимми Уинга. Серебряная монета Луны медленно катилась к темному кошельку западного горизонта, но ее свет оставался достаточно ярким, чтобы я сумел рассмотреть и запомнить номер машины. Я быстро обнаружил место, где дерзкие